Но слова Марии Хилл еще даже не были закончены, и Ник Фьюри замахал руками и прервал ее. Его способности немного особенные и невидимые до сих пор, и его личность также очень загадочна. Просто его намерения неизвестны. Нам будет легко судить о нем, если он присоединится к команде. Более того, он сейчас со Скай, и я боюсь, что разлучить их будет невозможно. Так что просто внесите его имя в список, а затем передайте список ему, и пусть он разбирается с этим. Да, сэр. Она, кажется, очень хорошо с вами знакома, внезапно спросила Скай. Я думал, ты спросишь о том, что случилось, тупо сказал Артур. Я не ожидал, что ты спросишь об этом. Во-первых, женская интуиция очень точна. Я заметила выражение ее глаз, когда она разговаривала с тобой, сказала Скай. Я думаю, что это был настороженный взгляд в ее глазах. Она пришла, чтобы пригласить нас в щит, но не думаю, что они пригласили нас для дружеской беседы, поэтому я отказался. Но она знает, на кого ты работаешь, объяснил Артур. Но это не проблема, так что пока можешь не обращать на это внимания. Тебе просто нужно знать, что бы ни случилось, если кто-то захочет иметь с тобой дело, то только через мой труп, потому что ты моя девушка. Да, я знаю, дорогой. Скай мило улыбнулась, и небольшая ревность, которую она чувствовала, исчезла. Но, дорогой, ты такой удивительный. Джон был сильным парнем. Я не ожидала, что он будет твоим противником, и ты впитал его способности. Итак, можешь ли ты контролировать огонь сейчас? Конечно, если хочешь, я покажу тебе ночью кое-какие изменения, сказал Артур с улыбкой. Тогда ладно, сказала Скай с предвкушением. Как человек, стремящийся к большому гарему, общение и красноречие являются самым основным навыком. Поэтому ночью Артур взял Скай на крышу здания, позволив ей насладиться очень ослепительными изменениями, особенно наблюдая, как способность манипулировать пламенем пишет. «Я люблю тебя, Скай». В ночном небе Скай определенно чувствовала, что это, возможно, самое счастливое время в ее жизни. «Дорогой, а кто красивее, я или черная вдова?» Лежа в объятиях Артура, Скай вдруг спросила. Артур не смог сдержать улыбки. «Кажется, что все влюбленные женщины одинаковы, даже Скай не исключение». Он не ответил, просто приподнял ее подбородок и позволил ей посмотреть ему в лицо, а затем страстно поцеловал ее. Примерно через дюжину минут влюбленные расстались. Скай смотрела на Артура зачарованным взглядом, крепко прижимаясь к нему, даже желая слиться в одно целое. «Здесь холодно, давай вернемся», – прошептал Артур. «Хорошо, но ты должен нести меня», – игриво ответила Скай. «Это моя честь, принцесса». Артур подхватил Скай на руки и повел их прочь. «Ты ничего не хочешь сделать», – прошептала Скай. Артур сказал с улыбкой. «Конечно, я действительно хочу, очень, очень сильно. Ты должна знать, что каждый день с тобой – это испытание моей силы воли, но я не думаю, что мы должны делать это здесь. Некоторые вещи должны быть запоминающимися и делаться вместе, где их нет, поэтому естественно, мы хотим оставить лучшие воспоминания. Дорогой, ты так добр ко мне, я люблю тебя», — пробормотала Скай, и в этот момент она решила, что больше не будет возражать Артуру и полностью доверять ему. «Дорогой, на самом деле у меня есть секрет, который я никогда тебе не рассказывал. Я не хотела скрывать его от тебя, но я не знаю, говорить или нет, потому что это может быть опасно для тебя». «В чем дело?» – спросил Артур. Скай внезапно открыла ему секрет, который он уже знал. «На самом деле, причина, по которой я стала хакером, заключалась в том, чтобы иметь возможность исследовать свою жизнь. Я хочу знать, кто мои родители. Лучшим местом для расследования этого дела был щит. Я присоединилась к восходящему приливу, которая выступает против щита, с одной стороны, потому что я чувствую, что несправедливо скрывать так много вещей от общественности, которая имеет право знать, а с другой стороны, я надеюсь присоединиться к ним, чтобы у меня был более легкий доступ к информации о моих родителях». Скай медленно сказала. «Просто, если я присоединюсь к щиту, я тоже присоединюсь». Артур сказал это без малейшего колебания. «Туда, куда ты идешь, я тоже последую за тобой, не говоря уже о том, что тебе не нужно беспокоиться о том, как щит будет относиться ко мне. Может быть, они даже хотят, чтобы я присоединился, чтобы им было легче следить за мной. Но, нет, ты не должен думать, меня не смутит, если я отклоню их предложение, или это может быть опасно для меня. На самом деле, присоединиться к щиту не так уж и плохо. В любом случае, мне сейчас нечего делать, так что выступать в роли супергероя тоже хорошо. Затем Артур сказал ей твердым тоном: «Хорошо, тогда, если есть шанс, я тоже присоединюсь к щиту с тобой. Благодарю тебя за это», — тихо сказала Скай. «А теперь спи, глупышка». Взглянув на лицо Скай, Артур улыбнулся. Не только ради своих целей, даже ради Скай, Артур был готов присоединиться к щиту. Глава 11. Квесты: новый самолет. Обновление системы завершено, функция поиска открыта. Во сне Артур услышал этот звук. Он думал, что Скай разговаривает с ним, но через некоторое время обнаружил, что это его система разговаривает с его собственным мозгом. Обновление системы: когда вы обновились, почему я об этом не знал и что означает квест? Артур взглянул на Скай, которая спала рядом с ним, и тихо спросил свою систему. Он даже не знал, когда система была обновлена. Когда вы поглощаете новые способности, эти способности трансформируются в ваши собственные, но в то же время они также производят энергию, которая используется для обновления системы. Итак, когда я поглотил экстремис, а также способность управлять пламенем, вы улучшились. Энергия, необходимая для обновления, была получена за счет способностей, которые я поглотил, но ослабит ли это силу моих способностей? Нет, это просто дополнительная произведенная энергия. Тогда все в порядке. Артур расслабился, затем продолжил спрашивать, что там с квестом. Квест — это функция, которая позволяет вам как можно быстрее улучшить свою силу. Вы можете выбрать плоскость копирования самостоятельно. Это совершенно независимая плоскость. Вы можете делать все, что хотите, чтобы улучшить свою силу. В то же время, когда вы входите в плоскость копирования после выпуска квестов, если вы их выполнили, вы можете получить некоторые награды и обеспечить энергию, необходимую для обновления системы, чтобы система могла открыть больше функций. Все еще существует такая функция, это просто обман. Это было хорошо, чтобы поглотить способность другие с контактом рук или ног. Я не ожидал, что у меня будет что-то вроде копии квеста. Как долго я смогу копировать способности? Кроме того, в следующий раз я все еще могу войти в эту плоскость копирования или открыть другие плоскости копирования. Артур подумал о нескольких ключевых вопросах и задал их последовательно. Уровень системы в настоящее время слишком низок. Вы можете оставаться в режиме только в течение 12 часов, ничего не можете вернуть в мир Марвел. Система имеет 30-дневный период сброса, вы можете выбрать «Введите плоскость копирования», которую вы уже ввели, вы также можете открыть новую плоскость. Однако в настоящее время может быть только одна плоскость копирования. Чем выше уровень системы, тем больше изменений будет иметь функция копирования и квеста. То есть, пока уровень системы выше, я могу брать с собой вещи или даже людей. Затем, если я поглощу другие способности в плоскостях копирования, будет ли он генерировать энергию, необходимую для обновления системы? Да, может. Тогда все. Артур расслабился и начал обдумывать свой первый план копирования. У него должно быть достаточно способностей, чтобы поглотить его и позволить системе обновиться, чтобы он мог получить больше преимуществ. Однако теперь он может остаться только на 12 часов и еще 30 дней, чтобы снова войти. Тогда он должен выбрать план с хорошим и легким источником способностей. Артур тщательно обдумал фильмы, которые он знал, или сериалы, и, наконец, выбрал первый подходящий мир для входа. В конце концов, он решил войти в плоскость фильма «Толчок». История там была примерно следующая. Ник поклялся отомстить за своего отца. Затем он бросился в подпольный преступный мир для подготовки мести дивизиону. Он не только собрал группу влиятельных партнеров со способностями, но и сотрудничал с Касси, молодой девушкой, которая может предсказывать будущее. С ее помощью они отследили местонахождение украденного чемодана, и поскольку чемодан мог быть использован против дивизиона, он стал ключом к их мести. Работая вместе, они успешно обманули убийцу и обнаружили новейшее оружие таинственного подразделения организации, мощный новый экспериментальный препарат, который мог бы значительно повысить способности, и наконец настал момент решающей битвы. Это фильм, который в основном был о сверхдержавах. Причина, по которой это было выглядело так впечатляюще, заключалась в том, что в нем было показано много хороших способностей. Например, главный герой может использовать свой разум для перемещения других объектов, а также может использовать щит от пуль. Проще говоря, это способность к телекинезу. Есть также другие способности, например, излучать высокочастотные звуковые волны, предсказывать будущее. С помощью пророческих способностей удалять воспоминания, мысленный контроль и способность отслеживать других через предметы. Там также была бутылка с зельем, которая может дать другим сверхспособности, но было немного жаль, что он не мог принести его с собой. Конечно, Артур был впечатлен фильмом, потому что главную роль в нем сыграл Крис Эванс, который также играл в «Капитане Америки», а во-вторых, история в основном произошла в Гонконге, в котором одним из злодеев была популярная певица, и ее фигура действительно была очень хороша. Время было ограничено, и он не знал, какой квест будет выпущен в это время. Поэтому план Артура состоял в том, чтобы поглотить способности, которые он мог найти, как можно больше. Тогда он мог бы предоставить системе возможность обновления. И, откажитесь от этого плана и выберите другой. Для того, чтобы быть сильнее, но и для того, чтобы его система обновлялась, он должен попытаться поглотить как можно больше способностей. Система, у меня все еще есть несколько вопросов. Если я решу удалить эту плоскость и выбрать другую плоскость, то после обновления я все равно смогу снова выбрать эту плоскость? Если да, то будет ли сюжет этой плоскости перезапущен или будет продолжаться после того, как я ушел? Если я войду в план копирования, войдет ли мое реальное тело или только мое сознание? Вы можете выбрать место, куда вы входили раньше, и он будет следовать с того места, откуда вы вышли. Да, ваше тело будет перенесено в плоскость копирования. Так что если вы умрете в плоскости копирования, то это действительно означает смерть. Понял. Выбор плоскости копирования был действительно важен. Артур взглянул на спящую Скай и беззвучно сказал системе: «Выберите толчок, сейчас же». Выбранный план – это толчок, и теперь начинается передача. Артур вдруг обнаружил, что оказался на оживленной улице. Здесь ярко светило солнце, было многолюдно, люди вокруг него приходили и уходили. Конечно же, это Гонконг. Глядя на людей азиатской внешности, Артур был поражен. Неужели это копия? Добро пожаловать в толчок, выпущен новый квест. Основной квест. Получите более 3 способностей. Выберите сторону. Добро или зло. Что еще за сторона? С любопытством спросил Артур. Это одноразовое событие, при переходе ведущего на новый уровень. Вы выбираете быть хорошим человеком или плохим человеком. Совет системы. Если вы хотите быть королем, вы не можете избежать пребывания в темноте, работы в темноте, понимания темноты, поэтому выбор стороны зла даст вам дополнительный бонус к вознаграждению. Есть еще что-то подобное? Артур был удивлен. Он сомневался, что эта копия была специально создана для того, чтобы он смог выплеснуть свои негативные эмоции, но поскольку существовала дополнительная премия, он, естественно, выбрал зло без малейших колебаний. Выбор фракции. Зло, осталось 12 часов, чтобы создать копию. Когда прозвучал голос системы, Артур почувствовал, что он немного изменился. Он подсознательно скривил губы, и нежная улыбка на его лице стала немного злой. Глава 12. Преимущество стороны зла. Фильм нечетко показывал дату и время начала сюжета. Идя по улице и наблюдая за толпой, Артур размышлял о том, что ему делать. В сюжете было 3 группы персонажей. Первая – это главный герой и его друзья. Вторая – это их враг, дивизион, который занимается изучением людей со сверхспособностями и их агенты. Третья – это банда китайских триад. Поскольку время пребывания было ограничено всего 12 часами, это значило, что большая часть сюжета или уже началась, или вот-вот начнется. Триады – это семья из 4 человек, способности отца неизвестны, 2 братьев обладают способностью наносить звуковой удар, а их младшая сестра является пророком, который может предсказывать будущее. Главное задание – поглотить более 3 видов способностей. Здесь много различных видов. Однако, в этом мире есть пророки, то есть те, кто предсказывает будущее. Я не знаю, могут ли они предсказать мое существование, на всякий случай, я должен сначала поглотить способности пророка. Здесь есть 2 пророка, один – девушка из триад, другой – один из главных героев, Касси. Чтобы спасти свою мать, она ищет Ника, чтобы найти специальное зелье, украденное другой главной героиней, Кирой. чью способность я должен поглотить в первую очередь. Артур задумался и на ходу изобразил зловещую улыбку. В это время он вдруг увидел человека. Он выглядел страшновато и являлся одним из двух братьев Громил Истриад со способностью к звуковому удару. Он здесь, значит, другие тоже должны быть здесь, или они разделились. Раз уж я встретил тебя первым, давай начнем с тебя, улыбнулся Артур и направился прямо к нему. Артур подошел к нему, похлопал по плечу и спросил: «Эй, у тебя есть огонек?» «Ой, я забыл, у меня есть зажигалка». Артур улыбнулся и достал зажигалку Джона. Он лишь щелкнул ею, и пламя зажглось. «Твоя младшая сестра может предсказывать будущее. Я бы хотел выяснить, узнает ли она о том, как ты умер. О чем ты говоришь?» Громила был ошеломлен, и когда все понял, то открыл рот, чтобы выпустить звуковую волну. Однако Артур тут же направил язык пламени от зажигалки прямо в рот Громиле. Огонь тут же обжег его горло, из-за чего он не смог атаковать звуковым ударом. Артур ухмыльнулся, схватил его за шею и толкнул в ближайший переулок. «Не пытайся сопротивляться, будь послушным, иначе сгорит не только твое горло», прошептал Артур и толкнул его в подворотню. Глядя на Громилу с поврежденным горлом, Артур был невозмутим и сказал расслабленным голосом: «Давай-ка посмотрим, сможет ли твоя младшая сестра почувствовать, что случилось, и прийти, чтобы спасти тебя, но я дам вам лишь 5 минут». После этого Артур больше не разговаривал с ним, а начал играть с зажигалкой. 5 минут — это мало, и вскоре время вышло. «Жаль, похоже, что она ничего не может почувствовать, и то, во что ты вляпался, тогда теперь ты можешь умереть». После этого Артур схватил его за шею, и его способность к поглощению мгновенно активировалась. Очень легко Артур заполучил способность Громилы формировать звуковые волны. «Странно, кажется, что моя способность к поглощению стала немного сильнее. Это из-за того, что система повысила уровень, или из-за того, что я на стороне зла?» Процесс поглощения прошел легко, и никаких проблем не возникло. Хотя он не знал точной причины, это чувство заставляло Артура чувствовать себя хорошо. «Давайте попробуем, как она работает». Глядя на лежащего без сознания экс-громилу, Артур открыл рот и мгновенно начал атаку звуковой волной. Это было болезненно, и вскоре его уши, уголки рта и глаза уже начали наполняться кровью. Через некоторое время он затих. Эта способность хороша, хотя и недостаточно крута, но иметь такую при себе приятно. Артур удовлетворенно кивнул и отвернулся от переулка, но далеко не ушел. Сел за столик закусочной неподалеку, заказал тарелку лапши и спокойно поел. Он ждал появления других людей. Один из них был здесь, так что другие тоже должны быть поблизости. Атака звуковой волны, которая только что произошла, была настолько громкой, что они должны были это заметить. Артур был готов ждать здесь, когда они появятся. Он ждал так долго, но никто из триад не появился, что заставило Артура слегка нахмуриться. Это потому, что их нет поблизости, или они уже знали о нем. Также возможно, что у наблюдателя были плохие отношения с ее братом, и даже если она не знала о его существовании, она должна быть в состоянии предсказать, что с ним произошло. Или это потому, что она знает, что он уже мертв, поэтому они не осмеливаются прийти. Наблюдатели и вправду какие-то проблемные. Артур покачал головой и вышел из кафе. В фильме не было сказано, где были другие, но о том, где находится дом главного героя, там было указано. Ему просто нужно было найти главного героя и другого наблюдателя, Касси. Так же хорошо сначала бы разобраться с ней. Если возможно заполучить силу наблюдателя, он сможет легко найти других. Вскоре Артур каким-то образом нашел дом главного героя и увидел, как туда поднялись 2 иностранца. Эти 2 – люди из дивизиона. Их цель – найти Киру, также главную героиню, которая сбежала от них с экспериментальным наркотиком. Они ищейки с возможностью отслеживать других через предмет. Пока они могут чувствовать его запах, они могут сразу почувствовать человека. Пока что я позволю вам пожить еще немного. В конце концов, если я убью вас сейчас, наблюдатели об этом узнают. Глядя, как они входят в дом главного героя Ника, Артур ходил по дому и осматривался. Потому что после того, как нюхачи уйдут, наблюдатель Касси появится, чтобы найти Ника, и сюжет, естественно, начнется. Поэтому в это время наблюдатель должен быть поблизости, и она должна скоро прийти. И действительно, Артур нашел ее в отдаленном месте. Подросток с разноцветными крашенными волосами, держащая в руке новую нераспечатанную зубную щетку, готовясь к встрече с главным героем Ником, она держала в руках зубную щетку Ника на случай, если он сбежит и она не сможет его найти. «Прости, но мне нужны твои способности», — сказал Артур и пошел прямо к наблюдателю, и наблюдатель не заметила ничего плохого. Она не чувствовала Артура, пока он не подошел прямо к ней и не улыбнулся ей. «Я дам тебе два варианта. Один — отказаться от своих способностей, второй — умереть. У тебя есть этот выбор, потому что, в конце концов, ты еще ребенок, так что, я даю возможность выбрать», — прямо сказал Артур. «Кто ты такой?» — спросила наблюдатель Касси, затем внезапно развернулась и побежала. Но, к сожалению, Артур ее быстро настиг. «Подожди, кто ты такой? Это не имеет значения, важно то, что отныне твои способности будут принадлежать мне». Когда он замолк, Артур тут же схватил ее и начал поглощать ее способности. Это было очень легко. Мгновение спустя он благополучно поглотил ее способность предсказывать будущее. Конечно же, это было привилегией стороны зла, потому и нет никакого сопротивления. Даже не думал, что награда будет такой. Артур отпустил девушку, и в его голове возникло бесчисленное множество картинок. Это были моменты из будущего. Глава 13. Непрерывное поглощение. Маленькая девочка Касси, которая потеряла свою сверхспособность, запаниковала. Она просто не могла себе представить, что в мире есть люди, которые могут поглощать чужие способности. Разве это не удивительно? Никто в вашем мире не может этого сделать, но я могу, потому что я не принадлежу этому миру. Итак, я забрал твои способности, и поскольку ты еще подросток, я не убью тебя. Почему ты забрал мои способности? Мне все равно нужно спасать. Ты хочешь спасти свою мать от дивизиона, верно? Не волнуйся, бутылка экспериментального наркотика никогда не будут получены дивизионом. Что касается твоей матери, то, если у меня будет возможность вернуться сюда, я помогу тебе спасти ее. Теперь я вспомнил, твоя мать еще и очень красива. Ну, а пока прощай, моя охота. Она теперь началась. Артур увидел двух ищеек, которые покинули дом Ника, и в уголке его рта появилась хищная улыбка. Артур намеренно не стал их догонять, но использовал свою способность предсказывать будущее, чтобы найти их. Он должен ознакомиться с этой способностью. Можно сказать, что эта способность предсказывать будущее действительно очень сильна, хотя это всего лишь фрагменты будущего, но до тех пор, пока он может определить положение во фрагменте, он их не потеряет. К сожалению, это всего лишь фрагмент, а не полная картина, поэтому вероятность успеха в определении местоположения будет очень низкой в незнакомом месте. По крайней мере, Артур пытался несколько раз, но так и не узнал ничего полезного. Вообще, эти фрагменты имеют высокий уровень случайности, как будто они дают только определенное время, определенное место или фрагмент какой-то вещи, потому, немного поиграв с этой способностью, Артур был готов охотиться по-настоящему. Эта способность, если она сможет развиваться и совершенствоваться, может стать очень сильным инструментом, но больше это было похоже на случайный счастливый розыгрыш. Нашел. Глядя на двух нюхачей неподалеку, Артур подошел к ним сзади. Двое были шокированы, и они уже были готовы начать драться, но вдруг Артур сказал: «Я знаю, где девушка, которую вы ищете». Услышав это, оба человека на мгновение остановились. Артур же в этот момент активировал силу к поглощению способностей. Он хотел поглотить способности двух людей сразу. Эти двое мгновенно почувствовали, как будто у них что-то отнимают, и попытались сопротивляться. Они были очень сильны и обучены бою, но никак не могли освободиться от рук Артура. Даже если они нападут на него со всех сил, казалось, что это не принесет никакого эффекта. Даже выражение лица Артура не изменилось. Хотя нет, кое-что изменилось. Артур выглядел усмехающимся над их тщетными усилиями. Попытка поглотить две способности одновременно сложна. Если бы не бонус за выбор стороны зла, боюсь, я не смог бы этого сделать. Через некоторое время Артур отпустил обе руки и с небольшой силой сдавил им шеи. В одно мгновение они оба упали на землю, а Артур тут же ушел. Теперь у меня есть три способности. Звуковой удар, предсказание будущего и нюхач, отслеживание людей через их вещи. Способность вынюхивать, которых он поглотил сразу две, похоже, немного усилилась. Но Артур все еще не был в этом уверен. Осталось найти телекинетика и телепата. Была также возможность уничтожать воспоминания под названием «стиратель». Эта способность Артура интересовала больше всего, ведь он может просто стирать людям память, если он сделал что-то, чего он не хотел бы, чтобы другие помнили. Тем не менее, она не кажется очень полезной, так как некоторые вещи могут восстановить стертые воспоминания, поэтому следует использовать ее с осторожностью. Подсчитав время, он пробыл в этом мире почти 4 часа, и большая часть времени потрачена впустую на приобретение экспериментальной способности наблюдателя к предсказанию, но остального времени должно хватить. Найти стирателя было легко, и он успешно поглотил эту способность. Кстати, он также удалил ему память. Однако это был первый раз, когда он использовал эту способность, и, похоже, он затратил слишком много сил, случайно приведя к тому, что все его воспоминания были удалены, и теперь он был почти как ребенок. Поглотив 4 способности, Артур чувствовал, что теперь он очень силен, и его желание продолжать становилось все сильнее и сильнее. Он отправился прямо в дом главного героя Ника, потому что Касси еще не нашла его, и история еще не началась. Только прибыв на место, Артур вспомнил об этом. Похоже, что после того, как 2 нюхача пришли к нему домой, главный герой Ник, казалось, сбежал, но маленькая девочка Касси внезапно появилась, чтобы сорвать его план. Теперь же, когда он впитал способности Касси, значит ли это, что Ник уже должен был уйти? Мне продолжать его искать или нет? Артур нахмурился. Хотя он мог бы использовать способность нюхачей, чтобы найти главного героя Ника, но, кто знает, куда он идет, и он очень опытен в победе, даже если он сможет найти его, он потеряет много времени, и у него мало его в запасе. И он также может чувствовать, что желание поглощать становилось все сильнее и сильнее. Бум! Дверь внезапно открылась, и вошел еще один громила из китайской триады. За ним последовала девушка-наблюдатель, которая держала леденец на палочке. Когда они увидели Сучжэня, то были шокированы и, похоже, не думали, что он будет здесь. Движения Артура были очень быстрыми, и он во мгновение ока закрыл дверь, преградив им путь. «Бежать!» – подумала была девушка, но было уже поздно. В это время громила, казалось, был готов начать атаку звуковой волной, но Артур внезапно запустил свою собственную звуковую волну и ударил его прямо в горло. Затем он немедленно схватил его и зажег зажигалку, чтобы выпустить пламя, контролируя его, чтобы создать барьер возле двери, на случай, если девушка попытается сбежать. «Я не мог найти вас, но вы сами пришли ко мне, тогда я без колебаний заберу ваши способности». Артур улыбнулся, подошел к громиле и проглотил тут же его способность. После поглощения Артур почувствовал в себе изменения, его 5 чувств не изменились, но ощущение злости стало более выраженным. «Теперь твоя очередь, наблюдатель». Артур шаг за шагом приближался к девушке. Бум! Девушка достала из кармана пистолет и выстрелила прямо в него, но скорость Сучжэня и его движения были чрезвычайно быстрыми из-за экстремиса, повышающей его до сверхчеловеческого уровня, и он легко увернулся от пули. На таком близком расстоянии он почти увильнул, что заставило девушку решить, что это невозможно. После того, как обойма ее пистолета была опустошена, всего одним шагом, Артур подошел к наблюдателю, схватил ее за шею одной рукой и поднял ее. Его зрение стало невероятно чистым и четким, а девушка все снова и снова пыталась выкрутиться, чтобы сбежать. Взгляд Артура был прикован к прекрасному зрелищу, и ему в голову пришла злобная идея, да такая, что внизу его тела запылал жар. Он начал снимать одежду с девочки, и теперь перед ним открылось невероятное зрелище. Затем он положил девушку на ближайшую кровать и медленно начал разминать и массировать ее грудь, время от времени пощипывая и дразня ее соски. В то время как девушка пыталась вырваться, ее сопротивление становилось все меньше, а ее стоны становились все более явными. Он продолжал массировать ее, одновременно дергая и пощипывая кончики, и ее стоны звенели в его ушах, как прекрасная мелодия, которая дразнила и возбуждала его. Когда он посмотрел вниз, то увидел влажное пятно на нижней части тела девочки. Поэтому он сорвал с нее трусики и увидел, как из ее красивой розовой щели хлещет сладкий нектар. Одной рукой все еще разминая ее ягодицы и соски, его пальцы другой руки медленно начали входить и выходить из красивой щели, и стоны девушки усилились. Затем он ускорил темп и вместо одного пальца сунул сначала 2, а потом и 3. Удовольствие переполняло разум, и она мгновенно брызнула соком на лицо Артура. Дракон Артура уже пробудился от все возбуждающих стонов и зрелищ, Теперь он был готов подняться и пронзить небеса. Артур освободил свой небесный меч из брюк и, пока девушка все еще чувствовала свой оргазм, пронзил ее прекрасный цветочный сад своим мечом. Как раз перед тем, как меч Артура пронзил сад, он ненадолго засиял фиолетовым цветом, сигнализируя об активации его неизвестной второй способности Д. Версия для девственниц. Девочка немного захныкала от небольшого укола боли, который она почувствовала, когда из ее щели потекла кровь. Но вскоре боль начала уходить и переросла в удовольствие, когда Артур начал двигаться сначала медленно, но затем увеличил темп. Его меч теперь целовал лоно девушки, и он чувствовал, как пещера сжимает его меч, как будто он хотел выдавить его внутренности. Но он не признал своего поражения и продолжал свои движения, пока девушка переживала свой третий оргазм. После получаса райского наслаждения он почувствовал, как нарастает разрядка, так что одним последним толчком позже он опустошился на ее лицо и грудь. Он чувствовал, как его эмоции возвращаются к нормальному состоянию после освобождения, и с удовлетворенным выражением лица заснул. Глава 14. Причина выхода из-под контроля. Где я, что со мной случилось? Артур внезапно проснулся, вздрогнув, посмотрел на девушку, которая была без сознания рядом с ним. Затем он вспомнил. Он, казалось, поглотил способность Громилы, а затем, казалось, его привлекла ее фигура. В его сердце возникло желание, затем его эмоции вышли из-под контроля, и его похоть стала неконтролируемой. «Мне очень жаль, но, похоже, я сделал что-то не так». Артур взглянул на девушку-наблюдателя, которая все еще была на месте, но без сознания. В то время он был неуправляем, но теперь, похоже, немного пришел в себя, вероятно, из-за того, что выместил весь свой негатив на девушке. Было ли все из-за злобы? Артур не мог понять, почему он вдруг так вышел из-под контроля, и не было никакой вероятной причины, кроме злобы. О, как же я так долго спала! Глядя на темное небо за окном и время на часах, Артур немного впал в депрессию. Подсчитав время, оказалось, что у него осталось меньше часа. Он не знал, где Касси, Ник и Кира, которые еще были там, не говоря уже о боссе дивизиона, который был толкачом. Телекинетик и телепат, особенно тот, что мог управлять мыслями, вот какие способности его сейчас интересовали, и которые он хотел заполучить больше всего. Нет, мне нужно как можно скорее найти главного героя мужчину. Даже если у меня нет способности толкателя от босса дивизиона, у меня, по крайней мере, будет способность к телекинезу. Артур не хотел упускать возможность получить более мощные способности, время было ограничено. Он использовал свою способность наблюдателя, чтобы попытаться найти их. Но в это время Артур обнаружил, что его способности пропали. Он попробовал еще раз, но все равно ничего не вышло. Способность Громил пускать кровь, наблюдателей, нюхачей и даже его способность пожирать, похоже, пропали, но его способность контролировать все еще была, давая ему облегчение. Казалось, что с его телом было что-то не так, так как способность пожирать не была активирована сразу же с первого раза. Что, черт возьми, не так? Артур выругался, теряя способность пожирать, к тому же сюжет был почти разрушенным, срок пребывания истекал, должно было быть уже слишком поздно. Хотя способности девушки не были поглощены им, но она была без сознания по другой причине, и Артур тоже почувствовал смущение, особенно когда увидел ярко-красное пятно крови. «Забудь об этом, я все равно могу приехать сюда через 30 дней. Нет ничего страшного в том, чтобы придержать его про запас, а потом снова вернуться сюда». Артур в отчаянии покачал головой, написал записку на листе бумаги, а затем помог девушке надеть платье и начал ждать, пока не истечет срок. «Время перемещения закончилось, и теперь вы вернетесь обратно во вселенную Марвел». Послышался звук системы, и Артур исчез. В следующую секунду Артур появился в машине Sky, но ее в машине не было. «Поэтому я вернулся». Артур вздохнул, а затем спросил систему: «Что случилось? Почему я вышел из-под контроля?» «Это из-за злого сердца. Я чувствовал, как зло внутри меня доминирует над моими мыслями, оно говорило мне делать все, что я хочу». Подсчет статистики квестов. Основной квест завершен. Обработка вознаграждений. Какова награда? Требуется энергия для обновления системы. Точное значение неизвестно. Ну, вы же все равно должны сначала ответить на мой вопрос. Вы выходите из-под контроля, возможно, из-за злого сердца, но также и потому, что поглотили слишком много силы, собирая все за короткий промежуток времени. Несмотря на то, что ваше тело может автоматически регулировать и стабилизировать поглощенные способности, нейтрализовывать побочные эффекты, для этого они должны пройти через процесс. Вы поглотили слишком большое количество, поэтому этот процесс замедлился, что привело к потере самоконтроля. И что, подумал Артур, и это действительно было похоже на правду. Даже если его тело станет сильнее, это не обязательно будет означать, что он может проглотить больше способностей. Однако, поскольку суть квеста сводилась к получению более трех способностей, то есть, поглощение трех способностей должно было стать предельным для моего тела. Конечно, посыл заключается в том, что он совершает кратковременное, непрерывное поглощение. А как насчет моей способности поглощать? Она на месте, ей просто нужно, чтобы ваше тело пришло в норму и приспособилось ко всем способностям, и когда процесс закончится, то все будет работать без каких-либо проблем. Значит, я просто не могу использовать его в настоящее время, это нормально, а то я думал, что возникли некоторые осложнения. Артур расслабился и спросил: «Система, хватит ли у тебя энергии для обновления? Я проглотил так много способностей, что произведенной энергии должно быть много, не говоря уже о награде за задание. Энергии для модернизации недостаточно. Неужели этого все еще не хватает? Ну, похоже, что если я захочу обновить вас, мне придется нелегко. Ты вернулся? Куда это ты ходил? Как ты вообще мог куда-то уйти, пока я спала? Я тебя звала и никак не могла получить ответа от тебя». Дверь была открыта. Скай смотрела на Артура, будучи в замешательстве и беспокойстве. Артур улыбнулся. «Ты еще спала, когда я встал, поэтому я не сказал тебе. Я нашел ресторан, но это был просто онлайн-обзор, поэтому я пошел посмотреть его сам, потому что это было далековато, и мне потребовалось полдня на поездку. Если бы все было хорошо, я бы отвез тебя туда. К несчастью, это место оказалось не очень. Что касается телефона, я только что проверил его. Наверное, просто сети не было. Дорогой, не делай этого в будущем, мне все равно, хороший ресторан или нет, меня просто волнует, будет ли рядом человек, который пойдет туда со мной. Это ты. Ты не знаешь, но когда я не смогла связаться с тобой, как я волновался, — с беспокойством произнесла Скай. Хорошо, я обещаю сообщить тебе в следующий раз. Артур извинился. Но хотя и ресторан меня немного разочаровал, и теперь я уже голоден, так что, детка, можно ли поужинать с тобой? Конечно, красавчик. Скай улыбнулась. Глава 15. Фил Колсон. Прошла неделя с тех пор, как Артур вернулся. Способность к поглощению вновь активировалась, и, похоже, его тело приспособилось к недавно полученным способностям, и теперь они были готовы к использованию. Однако он не особо их использовал, кроме, разве что, наблюдения. В этот день Артур увидел фрагменты будущего. Он сидел в машине со Скай, дверь была открыта, снаружи стоял мужчина в костюме и с улыбкой на лице. Фил Колсон. Он что-то говорил и тоже протянул руку в сторону Артура, но тот видел только картинку, и не было слышно ни звука. Артур догадался, что большая часть разговора должна быть о приглашении в щит для Скай, и, похоже, Фил тоже пригласил его, потому что тот протянул ее ему для рукопожатия. Должно быть, это произойдет в ближайшее время, время, когда нас пригласят в щит. Судя по сюжету, Скай опередила его по крайней мере на 2-3 месяца. «О чем ты думаешь?» — тихо спросила Скай у Артура. Артур покачал головой. «Ничего, просто у меня вдруг появилось предчувствие, что кто-то придет за нами». «Предчувствие? У тебя тоже есть такая способность?» — с любопытством спросила Скай. «Иногда это работает, иногда нет. Это также может дать мне бесполезную информацию», — объяснил Артур. «Когда ты понял, что мы будем вместе?» — внезапно спросила Скай. Артур покачал головой. «Я не знал, мне казалось, это просто судьба. Мне, в общем-то, не нужен этот дар. К тому же, хотя я и не думал, что мы будем вместе, но у меня есть чувство, что мы будем вместе всегда. Я не знаю, правда ли то, что ты говоришь, или нет, но я очень счастлива», — сказала Скай с улыбкой. Кто-то легонько постучал в дверь. Скай удивленно посмотрела на Артура, и тот пожал плечами. Похоже, предчувствие было верным. Дверь открылась. Конечно, это был Фил Колсон. «Мистер Артур Вульф, мисс Дейзи Джонсон, здравствуйте, меня зовут Фил Колсон, агент ЧИТ», — сказал он с улыбкой. «В чем дело?» — спросил Артур. «Ну, как насчет того, чтобы мы отправились в безопасное место, чтобы поговорить. Все так же улыбаясь, продолжил Фил Колсон. Артур взглянул на Скай, и она кивнула Артуру. Он подумал, что Колсон, вероятно, отвезет их в ближайший магазин, но он не ожидал, что тот отвезет их прямо к самолету. Это была воздушно-десантная мобильная командная станция CXD-23, которая была модифицированным военно-транспортным самолетом Boeing C-17 Globemaster 3, базой в сериале «Агенты щита», который также можно назвать автобусом. Артур также видел старинный автомобиль Колсона Лола. Конечно, он только выглядит старым. На самом деле, этот автомобиль оснащен довольно продвинутыми функциями. В то же время Артур также увидел двух ученых, Леофица и Джемму Симмонс. Стоит отметить, что Джемма была намного красивее, чем ее показывали в сериале. «Пожалуйста, садитесь». Когда они добрались до бара в самолете, Колсон прямо сказал: «Я создаю свою собственную команду. Этот самолет будет базой. Это удобно и быстро, и его можно перемещать в любое время. Существует не так много таких самолетов. Действительно хорошо». Артур кивнул. «Тем не менее, я хочу узнать больше о вашей цели. И разве вы не устроите нам экскурсию по вашей базе?» «Конечно. На самом деле я хотел пообщаться с ней». Колсон посмотрел на Скай. «Хакер из организации «Восходящий прилив». Эта организация неоднократно прорывалась через нашу систему, воровала секретную информацию и обнародовала ее. Большая часть этой информации не должна быть известна обычным людям, и это неприемлемо. Совсем недавно они снова выложили информацию о каких-то сверхспособностях, так что, мисс Джонсон, я надеюсь, вы сможете мне помочь». «Помощь? А что, у вас есть какие-то права скрывать это? Самые могущественные люди в мире, разве общественность уже не знает о них?» — сказала Квейк. Колсон кивнул. «Да, особенно после битвы в Нью-Йорке, общественность, естественно, знает о существовании супергероев, просто это совсем другое дело. Присутствие нескольких супергероев заставит людей чувствовать себя непринужденно, потому что, когда они окажутся в опасности, эти супергерои помогут им. Но если количество людей с полномочиями слишком велико, обычные люди будут беспокоиться о своей безопасности. Ну и завидовать тоже. Это как мутанты? Не совсем, но похоже. На самом деле, такого рода вещи неизбежны, но если общественность знает, что кто-то проводит исследования по созданию сверхлюдей, результат совершенно иной. В настоящее время было несколько подобных случаев с людьми, обладающими способностями. Они были получены после инъекции определенной сыворотки, но они могут самоуничтожаться. Короче говоря, это похоже на экстремизм, и очень вероятно, что кто-то получил образец для изучения нового вируса. «Почему вы смотрите на меня? Я же этого не делал». Артур заметил, что, когда Фил упомянул об экстремизме, то уставился на него. Колсон извинился и сказал: «Разумеется, я уверен, что это сделали не вы, но это поставило под удар безопасность общества. Но другая организация весьма хитра, и мы долго пытались найти ее местоположение, но все тщетно. Восходящий прилив, к тому же, влезала в нашу базу данных, добавив нам работы. И так вы хотите спросить меня? Извините, хотя у меня и есть возможность взломать вашу базу данных, но я этого не делала». Скай покачала головой. «Но, может быть, вы поможете нам найти эту таинственную организацию?» — серьезно сказал Колсон. «Возможно, но почему я должна помогать? Поскольку это хороший способ избавить вас от вашего криминального досье, и я имею право арестовать вас как члена организации «Восходящий прилив». Можешь попытаться». Артур достал зажигалку и сказал с улыбкой: «Сейчас мы находимся на высоте 6000 метров над уровнем моря. Я не знаю, есть ли у вас такая возможность, но я готов рискнуть», — спокойно сказал Колсон. Артур посмотрел на него с улыбкой, и хотя тон Колсона был очень спокойным, но он мог видеть, что на самом деле он очень нервничал. «Ты угрожаешь мне?» «Нет, я предпочитаю говорить, так как я честен. Я могу арестовать вас, но я этого не сделал. Я просто надеюсь, что вы сможете мне помочь, а также позволить тем, кто умер из-за взрыва вируса, обрести покой», — серьезно сказал Колсон. «Что ж, я готова помочь», — внезапно сказала Скай. Артур подошел к Скай и сказал с уверенностью: «Скай, если ты не хочешь, поверь мне, никто не сможет заставить тебя». Скай кивнула. «Я знаю, но он прав. Много людей убивают, и в будущем, может быть, будет больше. Я не знаю, хотят ли эти люди или их заставляют, но я думаю, что могу, мы можем им помочь. Ну, похоже, что план взорвать самолет можно оставить на будущее», – беспомощно сказал Артур, глядя на нервничающего Коулсона, а затем подколол. «Не нервничай, я же просто шучу. Это вообще не смешно», – рявкнул Коулсон. Глава 16. Джемма Симмонс. Артура не удивило решение Скай помочь Читу. Скай всегда была героиней, и ей было очень трудно игнорировать подобные вещи. Во-вторых, это была хорошая возможность для нее вступить в Щит. Только пройдя их программу обучения и находясь под наблюдением, вы можете вступить. Но была возможность пропустить обучение. Скай начал расследование с оборудования в самолете, и агенты там должны были признать, что ее навыки взлома были действительно стоящими, особенно при наличии такого высококлассного оборудования. Глядя на занятую Скай, Артур почувствовал легкую скуку. Фил Коулсон встал рядом с Артуром и прошептал: «Если вам скучно, вы можете совершить экскурсию по самолету». Затем он прижал устройство к уху. «Джемма, зайди, если ты свободна». Через некоторое время подошла Джемма в белом халате. «Джемма, если сможешь, возьми Артура на экскурсию по самолету». «Да, хорошо», – кивнула Джемма и жестом пригласила Артура следовать за ней. «Извините за беспокойство». Артур сказал, что его действительно заинтересовал этот самолет, и это было технологическое чудо. Однако попытаться получить такой автомобиль было совсем непросто. «Может быть, когда его система обновится и он сможет вытащить вещи из другого копирующего устройства, тогда сможет понять, как построить такое или просто украсть». «Характеры всех ученых на борту несколько эксцентричны», — заметил Артур, когда Джемма повела его в самолет. К сожалению, какие бы научные и технологические термины она ни произносила, Артур не мог понять ни одного предложения. Глядя на нее, Артур нашел ее более интересной, чем самолет. «У тебя есть парень?» – внезапно спросил Артур. Джемма фыркнула, а затем покачала головой. «Нет, я только что закончила колледж, и меня взяли сюда. У меня не было времени и сил для отношений, когда я училась в школе и колледже, так что да, у меня нет парня. Что насчет тебя, Скай, она твоя девушка?» «Да», – кивнул Сучжань. «Звучит неплохо». Джемма сказала это и быстро сменила тему, так как у нее были некоторые запреты о том, что у нее еще не было отношений. «Я читала о вас, вы довольно загадочны и, кажется, обладаете особыми способностями, вы впитали экстремизм, без каких-либо опасных побочных эффектов. Очень вероятно, что ваши гены или организм могут подавить побочные эффекты вируса. Если мы сможем выяснить причину, мы сможем спасти много людей. Тем, кто был модифицирован и самоуничтожался, в основном вводит вирус сороконожки. Этот вирус был разработан по аналогии с экстремизмом, поэтому, чем больше она волновалась, тем больше замечала, что Артур остается невозмутимым. Мне следовало бы знать, что ты наверняка не захочешь, чтобы твои секреты были раскрыты или подвергнуты экспериментам. Прости, просто забудь о том, что я сказал». Джемма извинилась. Артур покачал головой. «Если ты просто хочешь изучить, что это, то все в порядке. Просто, мою кровь не так легко достать, так что, раз ты хочешь ее изучить, то какую цену ты готова заплатить? Серьезно, ты действительно согласен дать мне свою кровь? Что ты хочешь взамен?» – взволнованно спросила Джемма. Артур уставился на Джемму и сказал: «Я хочу тебя». Джемма была ошеломлена. Он хочет ее, что он имеет в виду? «Ну что, я думал, ты готова заплатить любую цену за науку и за тех, кто невинно умирает от вируса сороконожки». Артур разочарованно покачал головой. Джемма на мгновение заколебалась и твердо сказала: «Если ты действительно дашь мне свою кровь, я могу обещать тебе, по крайней мере, дать тебе шанс побыть в отношениях со мной в обмен на твою помощь в моих исследованиях». На самом деле Артур просто шутил и дразнил ее. Он не ожидал, что она действительно согласится на такую абсурдную вещь. «Почему? Только ради моей крови?» – с любопытством спросил Сучжань. «Есть и другие причины», – сказала Джемма, опустив голову. «Какие причины? Я не знаю, я думаю, что вы довольно особенная личность. Трудно описать, каково это чувствовать себя рядом с тобой. Хотя информация в базе данных говорит о том, что вы можете быть опасны, я не считаю, что вы плохой человек. Так что я дам шанс. Я не случайный человек, который вступает в отношения с тем, кто мне помогает. Не знаю, что на меня сегодня нашло», — сказала Джемма, покраснев. Этот ответ очень удивил Артура. Это что, любовь с первого взгляда? Хотя он знал, что он очень привлекателен. Даже сама черная вдова признала, что он очарователен. Потом Скай, а теперь они оба вступили в отношения всего через несколько недель после встречи. Теперь Джемму тоже влекло к нему. У меня наверняка есть способность очарования, о которой я не знаю. Глядя на смущенную Джемму, Артур внезапно улыбнулся и потянулся к ее подбородку, так что она не могла не поднять голову и посмотреть на него своими нервными, застенчивым взглядом. Затем Артур разом приблизился к ней. Джемма подсознательно закрыла глаза и почувствовала то, чего никогда раньше не испытывала. Кажется, что прошло много времени, но также казалось, что это лишь мгновение. Артур отпустил ее губы и сказал с улыбкой: «На самом деле я просто дразнил тебя. То, что я изначально хотел сказать, это то, что я просто хочу твой первый поцелуй. Однако твое предложение меня очень взволновало, так что я передумал. Теперь я сделаю то, что ты сказала, и буду ухаживать за тобой. Так что это будет наш маленький секрет». Джемма поняла, что он имел в виду, кивнула и сказала: «Ты можешь быть уверен, что я не расскажу Скай о нас. Я не знаю, как я сделала такой смелый и абсурдный шаг. Надеюсь, ты не ошибаешься на мой счет. Я действительно не случайная девушка». «Конечно, нет». Теперь Артур был почти уверен, что Джемма – это тот, кто целеустремленно занимается наукой, не имея ни мужского, ни женского опыта в отношениях. «Это хорошо, мы должны делать это медленно», – застенчиво добавила Джемма. «Теперь я буду проводить с тобой больше времени. Пожалуйста, продолжай показывать мне этот самолет». Джемма провела Артура по самолету, держа его за руки, но другие люди были слишком заняты своей работой, чтобы заметить это. Глава 17. Консультант счета. В то время, пока Скай изучала вирус сороконожки, она не нашла никакой информации об этой организации, но нашла одного из тех, кто проводил эксперименты с вирусом сороконожки. Майкл Петерсон. Его положение было не очень хорошим. Он подвергся трансформации вирусом сороконожки, но всегда оставался в тени счета и правительства и никогда никем не был обнаружен. Но его случайно засняли на камеру из-за того, что он продемонстрировал свою способность спасать людей. Фил Колсон посмотрел на экран и серьезно сказал: «Его состояние кажется очень стабильным. Может быть, даже если мы сможем добиться успеха, мы должны найти его как можно скорее, чтобы выяснить его состояние. Ситуация с воинами сороконожки очень нестабильна, и они будут самоуничтожаться. Как только они самоликвидировались, причиненный от них ущерб был довольно большим. Я зафиксировала его местонахождение, и надеюсь, вы сможете мне гарантировать, что не произойдет ничего плохого», – спросила Скай. «Я могу только гарантировать, что сделаю все, что в моих силах». «Хорошо». Скай назвала адрес, и самолет немедленно направился туда. Сучжань сел рядом со Скай и сказал: «Я так много работаю, дорогая». Скай покачала головой и сказала: «Ничего, я надеюсь, что смогу ему помочь, просто, боюсь, не все пройдет гладко, и если это действительно опасно, дорогой, ты поможешь?» «Конечно». В доме Майкла Петерсона Майкл был немного встревожен. Он чувствовал, что вся эта ситуация какая-то неправильная, и контролировать ее становилось все труднее и труднее. Глядя на себя, он не знал, что ему делать. Он выслал своего сына, так как не хотел, чтобы тот пострадал из-за него самого. Послышался стук в дверь, и Майкл мгновенно занервничал. Он подошел к двери и посмотрел в глазок. Снаружи стояли мужчина и женщина, которых он не знал. «Кто вы?» – спросил Майкл. «Майкл, мы здесь, чтобы помочь тебе», – сказала Скай. Майкл поколебался, но все же открыл дверь. «Привет, Майкл, меня зовут Скай, а это мой парень Сучжань. Мы здесь, чтобы помочь тебе», – прошептала Скай. «Я даже не знаю тебя, и мне не нужна твоя помощь», – ответил Майкл, качая головой. Скай взглянула на его запястье и сказала: «Послушай меня, Майкл, твоя ситуация очень опасна. Я знаю, что тебе ввели вирус сороконожки. Ты чувствуешь, что с тобой все в порядке, но это временно. Из-за этого ты подвергнешь опасности жизни других людей». Майкл был шокирован и потому спросил: «Кто ты, черт возьми?» «Мы являемся агентами щита, но мы с ними не навсегда. Я помогла им найти тебя. Я надеюсь, что ты сможешь отправиться туда, чтобы они могли изучить вирус сороконожки в вашем теле, найти решение и сделать его безопасным». Скай еще не договорила, а Майкл уже был зол. Он знал, что щит проводил исследование, и что это не очень хорошо для него, не говоря уже о том, что она помогла им найти его, поэтому он закричал, прямо двинулся к Скай и попытался напасть на нее. «Да как ты смеешь?» Увидев движение Майкла, Суч Жань усмехнулся, мгновенно встал перед Скай, а затем контратаковал его. Майкл проигнорировал атаку Суч Жаня. Он знал, что его сила высока, но когда Суч Жань атаковал его, обрушив всю силу на Майкла, тот почувствовал такую силу, как будто его сбил грузовик, и он тут же отлетел и упал на диван. Как это возможно? Майкл удивленно посмотрел на Суч Жаня, совершенно не понимая, как он мог быть таким сильным. «Нет ничего невозможного», — сказал Суч Жань, мгновенно подойдя к нему и прямо подняв его. Майкл изо всех сил пытался вырваться, но не смог. Из-за его гнева его тело постепенно менялось, вирус сороконожки, который, казалось, был незаметен до сих пор, начал активироваться, и он почувствовал, что его тело становится горячим, как будто оно собиралось расплавиться и, наконец, взорваться. «Отпусти меня, отпусти!» — крикнул Майкл. Суч Жань холодно фыркнул, ослабляя хватку, а затем мгновенно ударил его рукой по шее. Майкл мгновенно упал на землю без сознания, и жар на его теле начал исчезать. «Ты в порядке? Он тебя не напугал?» — спросил Суч Жань, подойдя к Скай. Скай покачала головой и сказала, «Я в порядке, но его положение нестабильное. Это похоже на саморазрушение. Если бы вы вовремя не оглушили его, боюсь, мы и его соседи оказались бы в опасности. Давай сначала отвезем его обратно, подождем, пока он начнется и остынет», — сказал Суч Жань. Суч Жань подхватил Майкла и вернулся к самолету. Добравшись до секретной базы автобус, они заперли Майкла в специальной комнате. Каусан сказал тяжелым тоном, «Его состояние намного хуже, чем я ожидал, и необходимо как можно скорее найти решение. Если бы Суч Жань не ударил его, он бы самоуничтожился, и это бы, вероятно, задело немало людей вокруг». Каусан подошел к Суч Жану и спросил, «Ты смог поглотить экстремис, стало быть, ты также должен быть в состоянии поглотить вирус сороконожки?» Суч Жань ухмыльнулся и сказал, «Возможно, даже если я впитаю его, все еще есть много, подобных ему, которые были модифицированы вирусом сороконожки. Ты же не можешь просто позволить мне поглотить их всех?» Каусан покачал головой и ничего не ответил. На самом же деле он хотел спросить, могут ли они изучить тело Суч Жаня, чтобы найти решение, но все же промолчал. Он знал, что Суч Жань определенно не согласится, и он не уверен, как Суч Жань отреагирует после того, как он это скажет. Он не хотел злить его, пока они все еще летали в воздухе. В любом случае, спасибо. Если бы Скай не нашла Майкла, а Суч Жань не вырубил его, я боюсь, что было бы много невинных жертв, как раненых, так и погибших. Ваши способности могут помочь большему количеству людей, поэтому я официально приглашаю вас присоединиться к щиту и стать консультантом моей команды. Вы готовы присоединиться к нам? С благодарностью в голосе произнес Каусан. Суч Жань пожал плечами. Не спрашивай меня, если Скай согласна, я тоже соглашусь. Каусан посмотрел на Скай. Скай на мгновение заколебалась и, наконец, кивнула. Она с самого начала намеревалась войти в щит. Теперь у нее есть шансы, конечно, она не откажется. «Добро пожаловать в щит», — радостно сказал Каусан. «Одна из них хакер, другой — человек с суперсилой, и их помощь команде, можно сказать, огромна». Первоначально он собирался выбрать другого человека, Гранта Уорда, в качестве боевого эксперта для команды. В конце концов, до сих пор он не знал, присоединится ли Суч Жань или нет, но теперь это было официально подтверждено, так что нет необходимости в Гранте Уорде, который всего лишь человек. Суч Жань начал располагаться в комнате вместе со Скай. Из-за того, что комнаты были не очень большими, потому они расположились отдельно. Но это не имело значения. Во всяком случае, все знают, что они пара. Для того, чтобы Суч Жань и Скай присоединились к щиту, Джемма и Фитц были очень любезны. Что об этом думала Мелинда Мэй, он не знал. Но Суч Жаню было любопытно, так как он еще не видел Уорда. Это же был агент Гидры, внедренный в щит. Это из-за меня его заменили, хотя он и не знал причины, это было неважно. Суч Жаню он действительно не нравился. Если он присоединится, он обязательно преподаст ему урок или может даже избавиться от него. Так или иначе, он присоединился к щиту вместе со Скай. Теперь, когда личность этого консультанта установлена, Ему гораздо удобнее следить за другими людьми со сверхспособностями. Поздно вечером, пожелав Скай спокойной ночи, Сучжань вернулся в свою комнату, чтобы отдохнуть. Вскоре после того, как он лег, раздался стук в дверь. Сучжань подумал, что Скай, вероятно, хочет обнять его. Открыв дверь, он обнаружил, что снаружи стоит Джемма.